клерк Максвелл сходство судеб. Кавендиш не стал герцогом, потому что его отец был третьим сыном в семье герцога Диванширского, а Максвелл не стал баронетом, потому что его отец был младше дядюшки Джорджа. Ранняя смерть матерей, совпадение с разницей на 100 лет года рождения, первые научные занятия под руководством любителей отцов. Оба очень поздно пошли в университет, оба в Кембридж, оба в Питерхаус, и оба покинули его. Максвелл перешел в Тринити, а Кавендиш ушел совсем, даже не пытаясь сдавать экзаменов. Он сам был для себя высшим экзаменатором. Он обожал математику, но не желал подвергнуться гонениям и унижениям математического трайпоса. Он был замкнут и загадочен. Первая научная работа — эксперименты с мышьяком. Наука есть наука, и мышьяк как элемент ничем не хуже какого-нибудь другого, скажем, натрия. Но у этого человека, казалось, даже первая работа имела скрытый зловещий смысл. Начиная с 1764 года, он провел серию исследований по теплоте, но не счел нужным публиковать их в течение 20 лет. А это было слишком большим перерывом. Кавендиш был одним из первых, кто отверг флогистон, а честь этого открытия досталась Блеку и русскому академику Рихману, которые доказали, что термометры вовсе не измеряют количество содержащегося в теле теплорода, которые провели измерение теплоты плавления и парообразования. Кавендиш не только подошел к этому, но даже составил таблицу теплоемкости многих тел. Он, видимо, просто не читал статьи Блека по этому же вопросу. Первая посланная в Королевское общество статья «Искусственные атмосферы». Затем в философских трудах появляется труд «Анализ работы одного из лондонских насосов» на Радбон Плейс. Это был счастливый век. Физики могли заниматься столь разными вещами и в каждой находить новые. Странная нелюдимость, паническая боязнь женщин, угрюмый характер, молчаливость, визгливый голос с каким-то великим трудом и препятствиями, исторгающийся из горла. Друзья злоупотребляли его доверием в пользовании его библиотекой. Незнакомцы не могли и думать о приглашении в дом. Все, что он делал, он, казалось, делал с великим трудом. Писал, ходил. Странной казалась его походка, быстрая, но вместе с тем какая-то болезненная и искусственная, нелегкая. Ходил он, чтобы ни с кем не здороваться посередине мостовой между экипажами. Ко всему, что не касалось науки, Кавендиш был холодно безразличен. Никогда не слышали, чтобы он о чем-то отозвался более или менее положительно. Он умер после единственной в его жизни болезни на 80-м году. Почувствовав, что умирает, он приказал слугам до вечера не заходить в его комнату. К вечеру слуги нашли его уже при смерти и вызвали врача. Тот прибыл. Умирающий Кавендиш заявил, что продолжение его жизни означало бы продолжение страданий. Врач сэр Эверард Хьюм остался в бездействии. Кавендиш умер, оставив миллионное наследство своему кузену, деду Вильяма Кавендиша, седьмого герцога Диванширского, канцлера Кембриджского университета во времена Максвелла. У Максвелла было 22 источника, по которым он мог работать над наследием Кавендиша. Две его статьи по электричеству, изданные в период 1771-1781 годов, и 20 пакетов рукописей. Одна статья была посвящена электрическому скату, торпедо. Кавендишу удалось создать электрическую модель ската, которая давала такие же удары. Вторая статья — изящное доказательство того, что позже было названо законом Кулона. Едва начав разбирать манускрипты, Максвелл поразился, как много открытий было сделано Кавендишем, открытий самого высшего ранга, о которых он не счел необходимым информировать ни общество, ни ученый мир.